Дорогие братья и сестры, конец время подходит к концу. Многие утомились, кто с утра здесь. А хотелось, конечно, о многом поделиться, потому что жизнь у каждого имеет свои особенности. Но иногда кажется, что особенности не только у узников. Мы все жили в той стране, которую в свое время назвали империей зла, но оно так и было. И мы с вами одни из тех, которые встали прямо и сказали, что «а мы, царь твоему, истукану не поклонимся». И представьте себе, это сейчас, конечно, страшно вспоминать, когда весь мир трепетал перед этим истуканом. А мы безграмотные, не имеющие никакой власти, ни силы, которые имели работу самую низкую, которые были преследуемы, которых загоняли в подполье, которых выставляли перед обществом как людей недоразвитых. И вместе с тем мы победили. Почему, вы думаете, советская власть исчезла? Коммунизм рухнул? Да потому что мы с вами выдержали. И весь мир увидел, что делается, и весь мир заговорил об этом. Но чтобы мир заговорил, надо, чтобы мир об этом знал. Ведь было такое время, я хорошо его помню, вы его помните. Мы сидим в лагерях, а некоторые из наших братьев едут, так называемых, едут за границу и говорят, а у нас сидят преступники, вот у вас в Америке сидят христиане? Ну, конечно, сидят, если они преступники. Вот и у нас такие сидят. И многие так и думали, и до многих не доходило, как же так? Не могут же так, одни христиане едут за границу, а другие сидят в тюрьме. Но это, конечно, могли понять только мы, здесь на Западе понять это было трудно. Для многих и сейчас это непонятно. Я бы хотел задать один вопрос. Вот свидетельствует сейчас много узников, сегодняшний день, вчера. А вот кто из вас, братья и сестры, написал хоть одно письмо в советское время в защиту за брата, которого посадили за веру? За его семью, которая осталась без отца? Или в защиту семьи, у которых отобрали детей? Поднимите руки, кто написал или подписал такое письмо? Вот, писал, подписывал. Так вот, я был узником 2 раза, и одно из обвинений у меня было то, что я писал письма в защиту узников. Я вообще-то написал и отправил за границу несколько тысяч, и подписал несколько тысяч писем. Когда у меня был суд, 7 томов дела. Самый маленький том у меня был 327 страниц. Это самый маленький том. А там все были мои письма, выступления по радио, по «Голосу Америки», интервью с западным журналистом и прочее. Только то, что могли перехватить. Поэтому, когда многие говорят, вот, меня КГБ судило там, я думаю, что эти люди имеют очень плохое представление о КГБ. Очень плохое представление о тюрьмах КГБ. МВД и КГБ – это большая разница. Но скажу еще одну маленькую деталь. Когда я еще не был в лагеря, когда я занимался этой деятельностью, писал, то тем, кто боялся, я относился резко отрицательно. У меня был хороший друг, который отсидел свое время, он мне говорил, ты никогда не осуждай тех, кто не выдержал. Ты себя не узнаешь до тех пор, пока за тобой не закроются двери камеры. Потому что между теми, кто выдержал, и между теми, кто не выдержал, стоит тоненькая нить. Бывают хорошие исследователи, а бывают очень хорошие исследователи. И если кто-то попал к очень хорошему следователю, который выбьет все, возможно, он не выдержал. А ты, может быть, попал просто к следователю и выдержал. Поэтому ты никогда не осуждай. И когда я проходил следствие, придет со следствия и думаю, ну все, если еще завтра вызовут, я, наверное, не выдержу. Меня на следствии не били, нет. Просто когда не говоришь, следователь очень спокойно поднимает телефон и говорит, заберите его. Пока меня везут в тюрьму, он уже договаривается, чтобы мне делали, там называется пытка Каберне. Это заключенные так называют. Что это такое? Это химикаты. Четыре компонента входят в эти. Один компонент я не знаю, но три я узнал. Это хлорка, ацетон и керосин. Смешивают это в зависимости от заказа. Как говорят эти люди, кто занимается этой пыткой, они говорят, что раньше тело рвали клещами и щипцами, сейчас это вот заменяет вот этот божественный раствор. Он белый, как снег белый. Когда мажут этим раствором, раздевают догола и мажут, то через минуту впечатление такое, что боль проникла в твои внутренности, и твое тело разрывает изнутри. Сознание отключается полностью, работает только как избавиться от этой боли. У них бывает такая концентрация, когда они говорят, что у нас после этого любой признается, что он Адольф Гитлер. Так вот, третий раз ко мне применили такую концентрацию. Но, слава Богу, я выдержал. А мог и не выдержать. Но самое... Я, конечно, не буду говорить о лагерях, об этом здесь очень много говорили. Я просто скажу о том, что я был на особом служении. Бог побудил мое сердце, чтобы я занимался тем, чтобы выступал в защиту тех, кого преследуют. Разоблачал советские законодательства. Я изучал это законодательство, писал письма кругом. О законе о религиозных культах, об уголовном кодексе и прочее. Поэтому мной и занималась КГБ. Встал я на этот путь, братья и сестры, не случайно. Когда мне было 16 лет, я стал посещать собрания. До этого я собрания не посещал. Ну, я был неверующим. И когда я увидел молодежь на собрании, я удивился, как так? Это был 62-й год. Ну, пропаганда советская в 70-м году, последнего баптиста по телевизору покажет. Вдруг вижу молодежь. Я думаю, они, может быть, придуряются. Может быть, их родители заставляют. Думаю, сейчас вот они выйдут на улицу и начнут там материться, курить. Вышел, нет, ничего подобного, все точно так. Это очень удивительно для меня оказалось. Потом я услышал, что есть крещение духа, услышал, как молятся на иных языках. Это меня еще больше заинтересовало. И я очень активно стал включаться в религиозную деятельность. Ну, просто для меня это было очень интересно. Ну, как бы мистика какая-то. Ну и в конце концов меня стали допускать на молитвенные собрания. Молитвенные собрания в то время проводились в основном ночью. Днем собраться было невозможно. Собирались группами где-то в 4-5 часов утра. Вешали на дверь замок такой, что дома вроде никого нет. Окна завешивали, чтобы не было видно. И там были молитвы. Вот в таких условиях ходили. И молодежь ходила вот такая, как здесь сидит. А потом после этого кто на работу, а кто в школу. Автобусы не ходили, машин не было. Зимой бывало, дождь или осень, весна. И вот шли, ночь, темно. А утром в 7 часов расходится уже. И именно в то время Бог давал очень серьезные и, можно сказать, глобальные откровения, которые часть уже сбылась, но часть еще сбудется. Если сбылись те, то сбудется и остальные пророчества. Конечно, по не менее времени я скажу всего несколько пророчеств. Какие-то, может быть, и в ваших краях были пророчества, а может быть и не было. Значит, Первое пророчество о том, что народ Божий будет выводить, я услышал, это был 63-й год. Ну, конечно, остальные слышали раньше. Значит, была молитва, и после этой молитвы один брат встает и говорит, я, говорит, видел видение, но я его боюсь рассказывать. Но все-таки потом он рассказал. Я, говорит, вижу карту Советского Союза. И эта карта, говорит, на глазах стала разрываться по республикам и разлетаться в разные стороны. И слышу, говорит, голос, что как пинают футбольные мячи, так я раскидаю их. Ну что такое? Это политическое откровение. Давай молиться дальше. Что ж такое? Мы трудились над этим какое-то время, и было откровение, что за то, что эта страна объявила войну Богу, за то, что она проливала кровь святых, она будет наказана. Государство будет разрушено без содействия рук человеческих. И будут великие бедствия, будут войны и голод. И что в это время будет период безвластия. И что народ Божий, чтобы в это время вышел. Потому что после периода безвластия, это будет короткий период, восстанет вождь в духе Сталина, восстановит государство. И будут такие гонения, каких не было от начала. Это я говорю вам в общем, но это было ряд пророчеств. И было такое откровение, чтобы народ Божий вышел в это время, потому что это будет земля подвергнута суду. И было сказано, что после того, как народ Божий будет выходить, некоторые вернутся назад. Кто из-за детей, кто из-за домов, вот, кто по ностальгии. И многие вернутся на погибель. И что вывод будет в три этапа. Первый этап будет легкий, он уже прошел. Это был этап до 91-го года, когда ехали все, кто хотел и получал израильский вызов. Второй этап будет с трудностями, которые мы сейчас имеем. Это отказы, паролы, нужно иметь родственников прямых, что-то там доказывать, кроме того, что у тебя есть родственники. Но третий период будет вывод с кровью. И он пойдет через север. Это мы стоим на пороге этого периода. Вы думаете, что враг так просто все это оставил? Нет. Сейчас же многие говорят, конечно, говорят, вот баптисты, что им не жить? Они, говорят, страну нашу разорили. Вот почему, говорит, Америка их берет? А потому что мы говорили, что они американские шпионы. Вот они, говорит, нам государство разваливали, их Америка взяла сейчас, им гуманитарку шлют. Вот нам не шлют гуманитарку. Вот почему православного русского или там украинца не берет Америка? Да потому что он государство не разваливал. А вот пятидесятников, баптистов берут, потому что они и были шпионы. И это все отразится. И зная вот эти вот откровения, конечно, у меня всегда была такая мысль, думаю, какой вывод? И здравый человек на тот период понимал, что практически за одно только желание выехать в 60-х годах людей сажали сразу же, безоговорочно в тюрьму. Если человек захочет, я хочу уехать, все, обеспечена тюрьма. Это в 70-х годах уже более-менее стало, это 60-е годы. И вдруг на одной из молитв, значит, таких ночных, ко мне было слово. Пророчица, она меня не знала совершенно, и я ее до сих пор не знаю. Это прежняя была пророчица. Она, значит, всем пророчит, доходит до меня очередь. У меня глаза закрыты, но я почувствовал по себе, что ко мне как ток прошел. Но слова, которые я услышал, я это к себе и, конечно, не принял тогда. Было такое слово, что употреблю тебя в избавление народа моего. Огненными тропами пройдешь, и будешь сидеть за одним столом с великими мира сего и ходатайствовать за народ. Я думал, что это не ко мне. Мать моя стояла рядом, смотрел на этого пророка и в себе думала, ты, пророк, открой глаза и посмотри, кому ты пророчествуешь. Ладно, если бы я был пресвитер там, епископ, Или, может быть, ну, какой-то человек, имеющий доступ где-то. А я никто, я мальчишка. Мне был 17-й год. Это прочество я, откровенно говоря, даже как-то испугался. И думаю, на меня будут смотреть, может, плохо сказать, ничего себе, ага, Моисей нашелся. Вот, но, слава Богу, так никто не говорил, об этом как-то тихо все забыли. Но самое уникальное, что оно исполнилось в деталях. Огненными тропами я прошел, я был в 8 тюрьмах, я был в колымских лагерях, в уральских лагерях был. У меня 2 побега из-под ареста. Один раз я бежал с Красноярска, после этого еще больше года на свободе был. Второй раз бежал в Москве, 12 обысков было. Но самое уникальное, что мне удалось в 1977 году уговорить капитана КГБ Климова сотрудничать с нашей церковью. То есть он, конечно, не с церковью сотрудничал, он давал мне информацию. По этой информации он выдал все явочные квартиры КГБ в городе. Он говорит, если я тебе скажу, кто работает в ваших церквях на нас, ты никогда не поверишь. Поэтому, говорит, вот явочные квартиры, вот время их работы. Тебе, говорит, много не надо. Подежурь, говорит, ты увидишь, кто к нам ходит. И когда я посмотрел, я действительно глазам не поверил. Туда ходили и пророки. Один пророк за удачное сработанное пророчество, как мне сказал Климов, получает 700 рублей. Это на тот период надо было 3 месяца хорошо работать. Он зарабатывал за 10 минут. Но надо, чтобы оно сработало. Пресвитера, конечно, туда не ходили. Но из совета и некоторые декана похаживали. Я не мог это никому сказать. Я бы сразу бы выдал этого Климова. Я единственный посоветовался с одним моим близким знакомым. Он в руководстве был, перед этим отсидел. Раньше он был в советской разведке. Вот он практически почти все знал. Я и сейчас о многом не говорю. Но один из пророков сейчас у Аркадия пресвитером, женщина, пророк, лжепророк, который похаживала туда. Имя называть не буду, тот уж сам догадается. Поэтому с нами велась действительно война. С одной стороны, мы вроде бы простые, но с другой стороны, вооруженные. Поддержкой Духа Святого мы, конечно, для них представляли смертельную опасность. Вы думаете, что зря они сажали в лагеря? Ну что сажать мальчишек 19 лет там? Или сажать многодетного отца, которому лет 40-50, у которого дети? Какую угрозу он представляет? Но это вы так думаете. Они знали, какую угрозу мы для них представляем. Христианство разрушило Римскую империю. И христианство разрушило коммунизм. Конечно, не все нас понимали, к сожалению. Обзывали меня лично, и до сих пор обзывают политик. Смотрят так, свысока, со стороны. Но Бог меня уж ведет и вел таким путем, что уж сделаешь. После того, как мне пришлось пройти вот эти огненные тропы, я не буду говорить подробности, об этом уже здесь много говорилось, то, что переживал. Но в 87 году, я освободился в 86 году. Кстати, мою мать судили 3 раза, жену судили 2 раза. Вот чудом просто детей не отобрали. И в 87 году я получил приглашение написать доклад о положении верующих в СССР. Вот Петр Алексеевич мне помогал писать этот доклад. Я освободился в 86-м, я ситуацию не знаю. Брать на себя такую ответственность, писать доклад, это было сложно. Поэтому кое-какую информацию мне дал Петр Алексеевич и Иван Петрович Федотов. После этого, значит, я был приглашен несколько раз, мы встречались с госсекретарем Соединенных Штатов, и Петр Алексеевич при этом участвовал. И в конце концов, в 1988 году, в мае месяце, меня пригласил на встречу президент Рейган. Эта встреча была в Москве, в посольстве американском. Перед тем, как встретиться с Горбачевым, он решил поговорить с теми, кто отстаивал свободу в бывшем Советском Союзе. У нас оказалось 42 человека, которые были приглашены на эту встречу. Из 42 человек нас выделили 6 человек, которые допустили разговаривать к Рейгану и с его женой. Но я попал как не еврей, конечно, евреи в основном попали с Рейганом, вот, а я попал с Нэнси, как протестант. С Нэнси я разговаривал почти что 2 часа. После этого она говорит, что знаешь, говорит, все, о чем ты сейчас говоришь, ты должен сказать в Конгрессе Соединенных Штатов. Потому что Конгресс решает о статусе беженца. Мы можем принять какую-то часть, но это будет временное явление. Если вас Советский Союз будет выпускать, то нужно, чтобы это прошло через Конгресс, и чтобы вы получили точно так, как евреи, статус это по религиозным мотивам. И вот 5 августа 1988 года в Конгрессе Соединенных Штатов я зачитывал доклад. Самое уникальное, что я к нему не готовился. Я никак не мог сосредоточиться, о чем говорить там. Хочется все сказать, и я не могу же втиснуть это все полчаса. А говорить надо о многом. И я пошел не готовить. У меня не было ни бумаги, ничего совершенно. Я ничего не мог написать, не отпечатать. И когда я вышел говорить, посмотрел на зал, тут сидят конгрессмены, какие-то люди там, корреспонденты сидят. И я решил говорить за себя. Я вспомнил, почему меня Бог провел огненными тропами. Почему были эти пытки? Почему был голод? Я освободился, у меня вес был 60 килограмм. Это меньше, чем 110 паунтов при моем росте. Я километр, если пройду, я уже идти не могу. Я думаю, если мне сейчас еще третий срок дадут, я уже не выйду. У меня разница между первым и вторым сроком была полгода ровно. И я стал говорить просто за свою семью. Привел пример, что мы народ, в Советском Союзе народ преступник. Дед у меня расстрелянный, баптистский пастор. Бабушка в ссылке была с семьей. Отец не вернулся с лагеря. Мать судимая 3 раза, жена судимая 2 раза, я 2 раза. Так это не исключение. Выходит, что мы народ преступник. А почему мы народ преступник? Потому что перед нами стояла дилемма. Выполнять законодательство о религиозных культах становится преступником перед Богом. Потому что там нужно отказаться от основных заповедей Евангелия. Если я не выполняю законодательство, я преступник перед советской властью. В любом случае я преступник. Или перед Богом, или перед советской властью. Поэтому мы не хотим быть преступниками. Отпустите нас, примите нас, пожалуйста. Мы из поколения, целый ряд уже, кто потомственные верующие. Вот такая наша судьба. Тюрьмы, лагеря, обыски. Мы не знаем, что такое свободно молиться. Мы не знаем, как можно пройти спокойно по улице, когда знаешь, что ты верующий. Я не знаю, как себя вести, чтобы мне устроиться на работу. Нам не нужно было ставить каких-то фотографий. Почему у тебя характеристика такая? Нет, там таких не надо. И поэтому мы шли на самые низкие работы, имея образование даже. У меня жена, имея высшее образование, могла с трудом устроиться сторожем в детский садик. С трудом. Травлю в газетах. Просто из нас сделали людей совершенно отличительных от основного общества. Нас уже видели, вот идешь по улице, видишь, что, о, это наш идет. Он вроде ничем не отличается, его видно уже. Здесь вот мы видим, вот этот славянин. Но у нас есть особенность в одежде, еще в чем-то. Но там-то особенности особой-то не было. Но нас уже было видно. Поэтому удалось доказать это все. И в октябре месяце Конгресс проголосовал в 1987 году и был установлен статус беженца по религиозным мотивам. Но нас, это не я один. Свыше 40 человек село именно за такую деятельность, как я. По-моему, четверо или пять не вернулись с лагерей, остались там. Умерли после освобождения. Вот умерла моя жена. Почему она умерла? Стрессы, нервы. Все это дает о себе знать. Конечно, братья и сестры, к сожалению, что многие этого не знают. Не знают цены этого, поэтому веду такой образ жизни здесь. Не ценят то, что их Америка приняла. А вы знаете, что с 1977 года по 87-й, но в 87-86 посадки были редкие, а я вам скажу, до 84-го года. Вы знаете, сколько посадили наших? 339 человек. А вы их хоть знаете? Историю, конечно, мы не любим. Евреи, чем они отличительны? Каждый еврей уникален. Они ценят своих, кто совершил подвиги веры. Они их знают все, их уважают. У нас наоборот. Приведу один маленький пример. Вы помните, когда проводились праздники десятилетия миграции? Помните, нет? В Сиатле здесь, потом в Сакраменто. Не помните? Помните. Так вот, туда не пригласили ни одного узника. А в Сиатле еще уникальнее. Говорят, что не надо им давать слово, неизвестно, что они там наговорят. А потому что хотят поставить так. Кузники – это люди вообще, у них что-то с головой, что надо уметь жить, надо уметь ладить. Вот мы ладили там, мы смогли, нас никто не сажал. И у нас все было. Я когда освободился после второго срока, встречаю одного соседней церкви. Он мне говорит, Борис, говорит, я здесь, говорит, живу как в Калифорнии. А он говорит, когда вы добьетесь выезда, я вперед вас там буду. Ну, конечно, вперед нас он там не был, но он здесь. Я, конечно, не хочу упрекнуть тех, кто был в регистрации. Почему? У меня на суде было 54 свидетеля. Трое вызвали из регистрированной церкви, троих. По-моему, там деканов вызывали. И вы знаете, что самое уникальное, что они говорили в мою защиту лучше многих наших нерегистрированных. Я думал, что одного там такой Анатолий Жеребилов есть. Я думал, что его посадят, просто арестуют в зале. Они от него одного ждали. Он говорит, а я, говорит, тоже так же понимаю, как и он. Так ты же в регистрации, мы же вам свободны в регистрации. Так вот, говорит, чтобы вот там не оказаться, говорит, вот где он сидит, я и пошел в регистрацию. Я говорит, не могу так. А если бы тебе выезд разрешили? Да я, говорит, на коленках бы уполз отсюда. Ну, они говорят, пошел вон отсюда, ну и пошел. Так что, конечно, я говорю о том, что тонкая черта нас всех разделяла. Я написал книгу, кто ее, может быть, читал, «Огненные тропы». Есть здесь люди, да? Да. Вот. Я, конечно, сегодня сильно утомлен тут с утра, и немножко, может быть, у меня не так хорошо получается. Вот. Я сейчас эту книгу переиздал по просьбе многих. Многие просили, чтобы я эту книгу переиздал. Хотел ее вот к этому событию выпустить. Но не удалось. Там у меня дополнение еще есть в этой книге, некоторые я сделал. Вот, не удалось, потому что у меня не хватило просто финансов, чтобы ее издать. Поэтому, если кто хочет, чтобы эта книга вышла, вот, то окажите поддержку в этой инициативе. Потому что многие еще на том побережье просят, многие просят в России, на Украине, они хотят прочитать, посмотреть, как эта эмиграция давалась. И наша молодежь должна знать цену этой эмиграции. Конечно, я пишу намного лучше, чем мне удается говорить иногда. Меня часто спрашивают в лагере, мне спрашивали, а то, что ты сидишь? Я говорю, за плохой почерк. Вот, некоторые говорят, что книга написана, в общем-то, одна из лучших, которые не читали. Но я говорю, если бы я плохо писал, меня бы не посадили. Вот, так что книга, конечно, мне удалась. Я там сделал экскурс в историю. Провел людей по тюрьмам, по лагерям, по той ситуации, которая была. Конечно, самое уникальное, я повторяю, это было у меня несколько моментов. Это вот вербовка капитана Климова, который 10 лет давал информацию, которой часть уходила за границу, а часть была использована для того, чтобы можно было вводить заблуждение через тех людей, кто работал в нашей среде. К сожалению, я думаю, что многие были в других церквях. Вот. Но в такой среде мы жили. И никто не знает себя, если бы он не оказался в этом положении. Я вам говорю, что, как мне говорил Василий Федорович Патрушев, не осуждай, потому что тонкая линия, тонкая черта проходит. Поэтому я тех, кто не выдержал, и сейчас не осуждаю. Некоторые были мои друзья, работали. У меня был такой друг. Он им говорит, я не могу обманывать, я не могу доносить. Но на крючке уже был. Они говорят, не надо, а ты не будешь обманывать и не будешь доносить. А вот приглашай себя в гости и веди беседу. Все. У него подслушивающие устройства стояли сверху и через соседей. Свободная совесть, как бы вроде бы. А потом все удивлялись, откуда что все знают. Вроде никого не было, а там в деталях рассказывают. Вызывают в КГБ и говорят, а вот этот вот на коленях вот перед этим вот стоял, прощение просил. А вот этот вот пророчествовал. А получилось все очень просто. Когда у меня был суд, его вызвали и говорят, засвидетельствуй, что ты за него знаешь. Я хочу быть таким, как он. Хочешь быть, будешь. Через 4 месяца в тюрьме. И через 4 месяца сломали. Человек не рассчитал свои силы. Поэтому, братья и сестры, мы можем судить только о себе. Я знаю, что многие, кто из вас здесь сидит, выдержали. Я думаю, что их вызывали, вербовали. Так что я не говорю, не прикаю там, кто там не перестрадал, кто не отсидел. Нет, мы все страдали с вами. Мы все противостояли этому зверю. Я буду заканчивать, братья и сестры, я много у вас времени забрал, то, может быть, я не совсем интересно рассказываю. Вот, поэтому я думаю, что кто прочитает мою книгу, то те узнают лучше и подробнее, что было и что будет. Благодарю за внимание.